Глава вторая. Эва. «Хорошо, я заберу кошку. Только наклонитесь немного, чтобы я могла ее снять аккуратно, и не дергайтесь». Здоровяк наклонился. Большего приглашения мне не требовалось. Я нежно, со всей любовью погладила Басти по спинке и под брюшком, успокаивая. Понадобилось немного времени, чтобы перепуганная кошка пришла в себя. Но, почувствовав знакомые прикосновения, Басти расслабилась и позволила забрать себя. Перестала выпускать когти. Я осторожно сняла кошку. Здоровяк тер глаза и отплевывался от шерсти, матерясь в полголоса. «Вы спасены, не благодарите», — проговорила я. «А теперь бежать. Бежать в надежде, что за время бега я не выплюну свои легкие от напряжения, потому что бегун из меня никакой. Я повар-кондитер, а не спортсмен-спринтер». Я быстро прижала кошку к себе и побежала прочь. «Эй ты, куда двинула, кошатница?» — возмутился мужчина. «Бросится вслед или оставит все как есть?» За спиной послышались шаги, поэтому я припустила вдоль дома еще быстрее. Догонит или не догонит? Лишь бы сбежать. Лишь бы сбежать с места происшествия и не дать ему себя поймать. Завернув за угол дома, я помчала по асфальту дворов, мечтая поскорее добраться до своего подъезда. Осталось поднажать совсем немного. Возле двери нужного мне подъезда стояла парочка. Парень и девушка. Они уже почти вошли. Я видела, как дверь медленно ползла к замку. Что, если дверь закроется? У меня совсем не было времени искать ключи по карманам. Секунда промедления могла стать решающей. «Постойте!» — завопила я полными легкими. «Придержите дверь! Это срочно!» От моего громкого отчаянного крика вздрогнула не только девушка, но и парень немного дрогнул в коленях. Но они услышали мой отчаянный крик и придержали для меня дверь подъезда. Я быстро впорхнула в подъезд и дернула дверь, не дожидаясь, пока она медленно приползет сама. Послышался металлический щелчок. Дверь закрылась на магнит. «Фух!» — выдохнула я и прижалась спиной к стене подъезда. От краткого, но чрезмерно быстрого бега меня шатало, подташнивало. Легкие горели, как в огне. Но главное, что я, кажется, я легко отделалась. Мне удалось убежать, скрыться. Отдышавшись, я медленно пошла в сторону лифта и поднялась на нужный этаж. По пути мне попалась команда из компании по уборке квартир и домов. Они выходили из квартиры, соседней с моей. Дом новый, жильцы активно заселялись. Я с любопытством заглянула внутрь, пока дверь была приоткрыта. Мне было интересно узнать, кто станет хозяином квартиры по соседству. Но там было пусто. Я еще не видела соседа в лицо, но искренне надеялась, что это будет тихая и приличная семейная пара. Лишь бы громко не охали похабно и не долбили кроватью в стену моей спальни. Зайдя в свою квартиру, первым делом я накормила кошку. Потом я сняла рваную юбку, приняла душ, переоделась и заняла место на диване в зале. Посмотрела сериал за парой бокалов вина, просто чтобы снять напряжение. Потом я совершила ежевечерний ритуал и немного полюбовалась в сети на страничку мужчины, который мне нравился безумно. Вот он, Ярослав Веригин, мой идеал. И в мечтах — отец моих детей. Красивый, спортивный, умный, идеальный генофонд. Высокий, атлетично сложенный брюнет с ореховыми глазами. Ярослав Веригин — коллега по работе мамы. Я как-то заходила к маме на работу, там и встретила мужчину своей мечты. Мы познакомились, пока я ждала маму. Один или два раза в неделю Ярослав обедает в моей кофейной кондитерской. Иногда я перебрасываюсь с ним стандартными фразами о погоде, курсе валюты и плохих дорогах. Но дальше зайти я не решаюсь. Стесняюсь своих несовершенств на фоне его идеальной внешности и золотого характера. Мама мне всегда говорила держать себя в руках, чтобы не пойти в отца крупной комплекции. Мама постоянно сидит на диетах, занимается спортом на износ. Она так активно молодится, словно завтра начнут истреблять женщин, которые выглядят старше, чем на 25. По правде говоря, ее никто не воспринимает как маму. Все думают, что это моя старшая сестра. Настолько она активная и подтянутая. Впрочем, мама не спешит развеивать ложные впечатления. Напротив, очень рада. Пора и мне подтянуть себя, чтобы соответствовать Ярославу и набраться смелости познакомиться поближе. Я немного помечтала, чуть-чуть всплакнула над трогательной сценой в сериале. В целом это был обычный скучный вечер одинокой молодой женщины. Если бы не Басти. Посреди ночи моя кошка внезапно начала громко и мучительно кричать, как будто ее что-то беспокоило. Она совсем не успокаивалась, шипела, кашляла и вела себя неадекватно. Пришлось хватать любимицу в переноску и бегом мчаться в круглосуточную ветеринарную клинику. Кошка жила со мной уже много лет. Это был подарок моего папы на десятилетие. Сейчас моей Басте уже 15 лет. Это довольно много. Она считается старушкой по кошачьим меркам. Я испугалась, что теряю ее. Делала все со слезами на глазах. Все было кругом, как в тумане, из-за слез. Я переживала за жизнь своей любимой кошки. Я спешила. Просто сильно спешила. Поэтому не посмотрела по сторонам, когда выезжала задом из парковочного места. Раздался громкий визг, скрежет. Удар. Бух. Моя голова мотнулась вперед. Я долбанулась лбом об руль и замерла от ужаса, осознав, что я задом въехала в передний бампер машины. У меня старенький и верный фургончик «Лада Ларгус». Я въехала задом фургончика в переднюю часть машины, но не просто машины, а нового, лакового, черного внедорожника. «Навёхонький!» — взвыла я. «Грёбаный колпак! Да чего же он здоровенный и наверняка дорогущий! Особняк на колесах не иначе. Он такой навехонький, что на нем не было ни пылинки. А на переднем стекле еще красовался транзитный номер. Прямиком из салона, не иначе. А я его смяла своим фургончиком. Что же делать?» Промелькнула даже трусливая мыслишка. «Может быть, я еще успею смыться?» Но внезапно внедорожник сорвался вперед, подтолкнул и припёр мою машину к глухой стене. Дальше выезда не было. Только если брать переноску с кошкой в охапку и бежать пешком, удирать со всех ног. Но даже этого я не успела сделать. Через секунду дверь с моей стороны дернулась в сторону, распахнулась на максимум. «Вылезай живее, ты мне тачку помяла», — прогрохотал разгневанный голос. От страха я вжала голову в плечи. «Простите, я не заметила». «Как можно не заметить мою тачку? А ну, вылезай из своего пирожковоза!» Я сидела ни живая, ни мертвая, крепко вцепившись в руль. «Поживее, где ты права взяла? В переходе насосала, что ли?» Мужчина дернул меня на себя. В тот же миг гневная тирада оборвалась. «Ха, снова ты?» Я медленно повернула голову в сторону хама и застонала, уронив голову на руль. «О, нет!» Это был тот самый мужчина, на лицо которого я присела каких-то 2-2,5 часа назад. «Кажется, не получится у нас мирно договориться», — ухмыльнулся мужчина. «Тачка только из салона», — мрачно подтвердил мои опасения насчет стоимости. «Бабок стоит немерено. Вылезай, будем договариваться. Как ты рассчитаешься за убыток?» Судя по его взгляду, полыхнувшему мрачным голодным огоньком, способ будет неординарным. «Вылезай живо!» — потребовал здоровяк. «У меня терпение на исходе. 2 раза за этот вечер ты встряла. Но теперь ты обалдеть, как сильно встряла. И просто так отвертеться не выйдет. Убежать не получится». От паники мои пальцы затряслись, а ладошки вмиг увлажнились. Я скользила пальцами по кнопке фиксатора ремня и никак не могла ее нажать. «Ну?» Здоровяк смерил меня оценивающим взглядом с головы до ног и обратно. «Чего застряло?» Его голос был полон нетерпения. «Пошевеливайся». «Я сейчас. Застряла тут немного». Мои пальцы нажимали на кнопку, но лишь скользили по поверхности. Может быть, кнопка снова барахлила? Но я только недавно сменила ремень. Или дело было в другом? В моем страхе. «Я застряла», — выдохнула с паникой. «Я навсегда здесь застряла», — произнесла, начав переживать самый жуткий кошмар. Как-то в детстве я попала в автомобильную аварию. Тогда я сидела на кресле рядом с водительским и была довольна, что тетя и дядя позволили мне сидеть впереди и наблюдать за дорогой. На опасном повороте одна из машин принялась обгонять нашу, несмотря на запрещающий знак. вылетела на встречную полосу. Однако, увидев машину, летящую лоб в лоб, обгоняющий резко вернулся на прежнюю полосу, притормаживая. Однако столкновения не удалось избежать. Это было ужасно. Весь перед нашей машины смяло. Меня прижало между креслом и приборной панелью. Дядя лишился сознания, а тетя не могла выбраться из-за того, что дверь заклинила. Это были самые страшные полчаса моей жизни, пока не приехали спасатели и не извлекли меня из машины. Долгое время я не могла заставить себя ездить на переднем сиденье, о вождении вообще речь не шла. Но, как говорится, нужда заставила. Я вожу свой рабочий фургончик. Я очень аккуратный водитель. За 7 лет за рулем ни одной аварии или ДТП. Ни одной, вплоть до сегодняшнего вечера. Сейчас мне снова почудилось, будто я оказалась заблокирована между сиденьем и рулем, а перед машины словно начал двигаться на меня, угрожая сплющить. О, Господи, только не это. Не время для панических атак. Но организм уже начал сбоить. Сознание словно только и ждало именно такого критического момента, чтобы начать подкидывать ужасные картинки катастроф в мой бедный мозг, который начал генерировать шокирующие картины одну за другой. Причем каждая следующая была кошмарнее и цветастее предыдущей. Кажется, я даже разревелась в голос, пока не поняла, что давление исчезло. Мужчина выволок меня из салона каким-то чудом. Неожиданно мои щеки опалило похлопываниями мужских пальцев. Шлеп, шлеп, шлеп. Мое зрение начало проясняться. Взгляд поймал в фокус наглеца. Его роскошный торс и мощную грудь. Он словно выставлял свое тело на показ, демонстрируя совершенство. Это выглядело привлекательно и сексуально. Но я не успела толком прийти в себя. Еще чувствовала дурноту и дрожь. Все было как в тумане. Через секунду мне на голову щедро полилась прохладная вода. Просто целый поток окатил меня с головы до ног. Промокла вся одежда, до самых трусов. «А-а-а!» — я замахала руками. «Вы что делаете? Вы что творите, сумасшедший? Вы псих! Долбанутый на всю голову псих!» «А ну, цыц!» — рыкнул мужчина, сдавив мои плечи пальцами. Я дернулась было вперед на чистом запале из адреналина и из мочаленных нервов. Но рывок стух за несколько секунд. Мужчина крепко держал меня за плечи, на расстоянии вытянутых рук, и разглядывал, не стесняясь. Мои зубы начали постукивать друг о друга. «Пришла в себя», — поинтересовался мужчина без тени усмешки. «Все хорошо. У меня было все под контролем», — ответила я бодрым голосом. Вернее, я понадеялась, что мой голос прозвучал бодро, потому что слова были сказаны громко. Но мужчина поморщился и приложил ладони к ушам. «А ты реально крикливая». Теперь он улыбнулся и взглянул на меня иначе. В его взгляде проскользнуло что-то похожее на теплое сочувствие. Оно проскользнуло и исчезло, потому что яркого мужского интереса и жажды было гораздо больше. «Что это было?» — уточнил он. «Там, в машине. Паническая атака? В аварию попадала раньше?» «Это не ваше дело». «Мое», — отрезал. «Потому что ты разбила мой новый внедорожник. Послушай, дам тебе один совет». Мужчина понизил голос и сообщил доверительным, приятельским тоном. «Женщине не место за рулем. Тем более фургон водить. Это вообще не бабское занятие». «А вы еще и сексист, оказывается?» — возмутилась я. «Ваши взгляды на современный мир меня не интересуют. Вы живете в цивилизованной стране. А если хотите размахивать шашкой налево и направо, указывая, что женщинам не пристало водить, так езжайте к себе». «К себе?» — рыкнул он. «Куда? Например?» Он немного наклонил голову и разглядывал меня в упор, как забавную зверушку в зоопарке. Мне казалось, что он уже почти не злился за разбитую машину. Его гораздо больше увлекла я сама и мои пламенные, но такие опасные разговорчики. «Куда уехать?» — переспросила я. «Очевидно, в горы, с которых вы спустились». Он коротко вдохнул и замер, сузив свои глаза. Начал рассматривать меня еще пристальнее, чем до этого момента. А я продолжала возмущаться и высказывать свою точку зрения. Меня несло. Где-то в глубине души я четко понимала, что меня несло. Передо мной возвышался здоровый, раскачанный и, судя по всему, состоятельный мужчина восточной национальности. У них там жесткий патриархат. Женщины ниже по уровню подчиняются мужчинам во всем, и я обо всем этом знала. Я знала, что мне стоило бы придержать язык в разговоре с таким мужчиной, но остановиться я не могла. Обычно я не нападала на людей, не указывала в ответ, куда им стоит убраться. Но сегодняшний вечер побил все рекорды по происшествиям в моей скучной и размеренной жизни. Пошел выплеск эмоций. Раскат был мощным, поэтому я не могла остановиться и еще не отдавала себе отчет в том, какими могут быть последствия. Откуда мне было знать, что после моей тирады этому громиле захочется обучить меня подчиняться, держать язык за зубами и быть ласковой, как шелк?